гостиная в усадьбе богатой помещицы Гурмышской. Утро. Лакей Гурмышской Карп накрывает на стол. А Ксюша, бедная родственница госпожи, протирает люстру. Что, Карп Савельич, продала Раиса Павловна лес? Продали Ивану Петрову. Все продаем, от чего ради. Не хочешь, чтобы наследником осталось, а деньги можно и чужим отдать. Мудрено сотворено. Говорят, она эти деньги хочет за мной в приданое дать. Дай-то Бог. Не дай Бог, Карп Савельич. Но это как вам будет угодно, только уж лучше пусть приданые пойдут, чем туда же, куда и прочее. Куда прочее? А куда же прочее? А это, барышни, понимать вам невозможно. И язык не поворотится сказать вам это. Алексей Сергеевич идут. Входит Буланов, недоучившийся гимназист, который живет нахлебником у Гурмышской. Что ж ты, набил мне папиросы? Никак нет. Отчего же нет? Ведь я ж тебе велел. Так мало что велели. А когда мне? Нет уж, вы здесь зазнались очень, вот что. Я вот Раисе Павловне скажу. Не скажете. Вы при них и курить-то боитесь. Боитесь. Чтоб были набиты, не 10 же раз тебе говорить. Буланов бесцеремонно похлопывает Аксюшу тросточкой. Что, вы с ума сошли? Ах, извините. Что это вы такой герцогиней смотрите? Красавица вы моя, перед кем здесь неприступность-то разыгрывать? Какое вы имеете право трогать меня? Ах, важность, уж и тронуть нельзя. Своё да не трогать, кто же мне запретит? А если не ваше, если чужое, тогда что? Это что за капризы? Этак вы все дело испортите. Какое дело? Какое дело? Как будто не знаете. Раисе Павловне угодно, чтобы я женился на вас. А что Раисе Павловне угодно? Тому и быть. Разумеется. Мы с вами люди бедные. Потише, сударь, улита идет. Вам чего здесь? Я, кажется, забыла. Ах, нет. Ничего вы не забыли. Это вы напрасно. У вас есть свой департамент. Мы к вам не ходим. Ушла? Вот так-то лучше. Самая проклятая женщина. Расчет прямой, кажется, можно понять. Ведь Раиса Павловна обещает много денег дать. Чего же еще? Креститься надо обеими руками. Иное можно купить за деньги, а другого нельзя. Философия. За деньги-то люди душу черту закладывают, а не то, чтобы отказываться. Ну что вы шмыгаете взад и вперед? Не видали вас тут? Уже войти нельзя. Мечетесь, как угорелая кошка. Ну да уж я добьюсь своего, у меня не отвертитесь. Вам ведь лучше меня здесь не найти. Ошибаетесь. Захочу поискать, так и найду. А может, уж и нашла. Если Раиса Павловна спросит, я буду в своей комнате. Эх, барин, барин. А что, Карп? Молоды вы очень. Знаю, что молод. А что? А это нехорошо. А что ж мне делать-то? А вы старайтесь. Опять. Прысь ты, окаянная! Обидчик! Осторожнее надо быть, сударь. Недаром тут улита ползает, перенесет сейчас. А понравится ли это барыне? Ведь неизвестно, куда вас Раиса Павловна определят. Они хоть и барыня, а ведь их дело женское. Никак даже невозможно знать, что у них на уме. Вдруг одно, и сейчас другое. У них в мыслях-то не то, что на неделе. На дню до 7 перемен бывает. Вот вы говорите жениться. А может, что другое заставит вас делать? Вы своей воли не имеете. Привезли вас на пропитание, потому как маменька ваша в бедности. Уж вы и смотрите все в глаза. В глаза? Беспременно. Так вот ходите и смотрите. Потому от них зависимы. Барыни идут. Входит Гурмышская со своими гостями, соседскими помещиками Милоновым и Бадаевым. Нет, господа. Да я вам уже говорила и повторяю, меня никто не понимает. Решительно, никто понимает меня, только наш губернатор. Да, отец Григорий. И я, Раиса Павловна. Может быть. Раиса Павловна, поверьте мне, все высокое и все прекрасное. Я верю, я охотно верю. Надоели. Что вы? Ничего. Садитесь, господа. Наши. Алексис, Алексис, вы мечтаете, мой друг? Господа, представляю вам молодого дворянина Алексея Сергеевича Буланова. Судьба его очень интересна, я вам сейчас расскажу. Алексис, погуляйте в саду, мой друг. Ваш родственник, вероятно. Нет, нет, это не родственник, нет. Этот молодой человек, господа, сын одной моей приятельницы. Мы встретились с ней в прошлом году в Петербурге. Прежде, давно уж, мы были совершенно как сестры, но потом разошлись. Я овдовела, а она вышла замуж. Я ей не советовала. Испытавши сама, я получила такое отвращение к супружеству. К супружеству? Но не к мужчинам. Уар, Кириллович. Да я почему же знаю? Я только спрашиваю. И к мужчинам, в особенности таким, как вы. Премного вам за это благодарен. Раиса Павловна строгостью своей жизни украшает всю нашу губернию. Наша нравственная атмосфера, если можно так сказать, благоухает ее добродетелями. А лет 6 тому назад, когда слух прошел, что вы приедете жить в усадьбу, все мы здесь перепугались, ваши добродетели. Жены стали мириться с мужьями, дети с родителями. Во многих домах даже стали тише разговаривать. Шутите, шутите. Вы думаете, мне так без борьбы досталось это уважение? Но мы удаляемся от нашего разговора. Так вот, когда мы встретились в Петербурге, подруга моя уже давно овдовела, имение, конечно, совершенно разорено. Она со слезами представила мне своего единственного сына. Мальчик, как видите, уже на возрасте. В солдаты годится. А вы не судите по наружности, ведь он очень бедный, слаб здоровьем. Поэтому отстал от своих товарищей, все еще в гимназии, а учиться уж прошло и время, и охота. У него уж и усики, у него уж и мысли совсем другие. И уже дамы стали им интересоваться. А он, бедный, должен учиться, чтобы кормить мать. Так вот, господа, судите меня как хотите. Я решила сделать 3 добрых дела разом. 3? Любопытно. Успокоить мать, дать средства сыну и пристроить свою племянницу. Действительно, 3. Я выписала сюда на лето этого молодого человека, пускай они познакомятся, я женю их, и дам за племянницей хорошее приданное. Вот, господа, теперь я покойна, вы знаете все мои намерения. Хоть я и выше подозрений, но если бы нашлись злые языки, вы всегда сможете объяснить им, в чем дело. Все высокое и все прекрасное найдет себе оценку, Раиса Павловна. Ну, кто же смеет? А чего же не сметь? Никому не закажешь, на это цензуры нет. Впрочем, я мало забочусь об общественном мнении. Я делаю добро и буду делать, а там говорят себе пускай что хотят. В последнее время, господа, вообще меня томит какое-то страшное предчувствие. Мысль о близкой смерти не оставляет меня ни на минуту. Господа, я умру скоро. Я даже желаю умереть. Что вы, живите, живите. Нет, нет, не просите, не просите. Ведь это будут слезы, горькие слезы. Ну, господа, ну, может быть, я не нынче, не завтра умру, но во всяком случае скоро. Я должна исполнить долг свой относительно наследников. Господа, помогите мне советом. Ну, прекрасно, прекрасно. У меня близких родных только один племянник моего мужа, Геннадий Гурмышский. Ну, Племянницу, я надеюсь, пристроить еще при жизни. Так вот, племянника я не видела 15 лет и не имею о нем никаких известий, но он жив, я знаю. Надеюсь, ничто не препятствует мне назначить его своим единственным наследником. Полагаю. Ну, о чем и толковать? Благодарю вас, господа, я сама так думала. Он меня не забывает, постоянно посылает мне подарки, но вот писем не пишет. Где он, неизвестно. И я не могу писать ему, а я ему еще должна. Там один старый должник отца вернул долг. Сумма очень небольшая, но она тяготит меня, а он точно скрывается от меня. Все подарки его я получаю почему-то из разных концов России. То из Архангельска, вот видите, то вдруг из Астрахани, да? То из Кишинева, то вот из Иркутска. А какое же его занятие? Не знаю. Не знаю. Я готовила его в военную службу. Я, господа, предпочитаю воспитание суровое, простое, что называется, на медные деньги. Не по скупости, нет. По принципу. Я считаю, что люди простые, необразованные, счастливее нас. Нет, я не против образования, нет. Но я и не за него. Развращение нравов на двух концах. Оно в невежестве, оно и в излишке образования. Я так хотела, чтобы этот мальчик сам прошел суровую школу жизни. Я подготовила его в юнкера и предоставила его собственным средствам. Оно покойней. Нет, я иногда посылала ему денег. Но, признаюсь вам, мало, очень мало. И он стал воровать, разумеется. Ошибаетесь. Сударыня, Иван Петров восьми братьев пришел с сыном. Извините меня, господа, но я приму при вас мужика. Только вы с ним поосторожнее. Он плут большой руки. Знаете, он такой хороший семьянин, а ведь это великое дело. Зови поди Ивана Петровна. Слушаюсь. Семьянин, семьянин, а чище всякого обманет. Не верю, не верю, не может этого быть. Входит купец восьми братьев и его сын Петр. А, садись, Иван Петрович. Петр, садись. Так что же теперь с вашим племянником? Я вам говорю, я не знаю. Вдруг удивит. Ну? Как бы то ни было, нужно сказать правду, я его очень люблю. Конечно, если говорить строго, я немного виновата перед наследником. Я уж кое-что продала из имения. Да, таки, сударыня, довольна. Особенно, как изволили проживать в столицах. А я очень щедро помогаю. Для ближнего мне не жаль. Извините, не об вас речь, вы не рассердитесь, пожалуйста. Но действительно у нас много дворянских имений в конец разорено бабами. Если мужчина мотает, все-таки в ее мотовстве какой-нибудь смысл есть. А бабьей глупости меры не положено. Нужно любовнику халат подарить, она хлеб продает не вовремя за бесценок. Нужно любовнику ермолку с кисточкой, она лес продает строевой, береженой, первому плуту. Это вы, ваше высокородие, действительно. Клим женскому сословию, в чем воля, так добра мало. Ты думаешь? Ваня, Ваня, как ты груб. Вообще говорится, сударь. А вот ты ошибаешься. Все-таки надо быть поосторожнее, мой друг. Не отдам разоренное имение. От того, что свободы много. Какой свободы? Где это? Хуар Кириллович, я сам за свободу. Я сам против стеснительных мер. Ну, конечно, для народа, для нравственно несовершеннолетних необходимо, но согласитесь сами, до чего мы дойдем. Купцы банкротятся, дворяне проживаются. Согласитесь сами, что, наконец, необходимо будет ограничить законом расходы каждого. Да. Определить норму по сословиям, по классам, по должностям. Ну что ж, представляйте проект. Теперь время проектов. Все представляют. Не удивите, не бойтесь. Чай и глупей вашего есть. Господа, я вас жду послезавтра ко мне откушать. Я надеюсь, вы не откажетесь подписаться под моим завещанием. Оно будет готово, я думаю. Впрочем, во всяком случае, милости просим. Приеду. Раиса Павловна, поверьте мне, что все высокое и все прекрасное основано на разнообразии и на контрастах. Господа, я вас жду послезавтра. До свидания. Гурмышская провожает гостей и возвращается в гостиную. Садись, Иван Петрович. Петр, садись. Изволили присылать, сударыня? Да, мне очень нужно тебя видеть. Принес ты деньги? Нет, признаться, сударь, не захватил. Коли нужен, так прикажите, я завтра занесу. Пожалуйста. Ты водочки не хочешь ли? Увольте, нам без благовремени. Так ты уж все принеси, как у нас уговор был. Слушаюсь. Я не помню, там, кажется... Да вы не извольте беспокоить. Кажется, 1500. Господи, ну где же у меня записка? Неужели я ее потеряла? А вы поищите, поищите, сударыня, хорошо. Не найду никак, но... Во всяком случае, Иван Петрович, мне этих денег мало. Не купишь ты у меня еще участок леса? Да что бы уж вам весь-то его продать? Чего вам его беречь-то? Ведь с лесом, сударыня, поверите ли, только грех один. Всякий беглый, всякий бродяга пристанище имеет. Ну и для прислуги тоже, для женского-то пола. Потому как у них грибной интерес. И насчет ягоды. А выходит-то совсем напротив. Да нет, весь я теперь не продам. Что это за имение без леса? Это некрасиво. Ну, может быть, со временем. А ты купи у меня участок, что ближе к городу. Паленую и Пылаеву. Ну, хоть я теперь и не при деньгах. А чего ж не купить, коль сходно продавать-то будете? А я, признаться, было к вам насчет другого товара. Не понимаю. С родственницей имеете, девицу небогатую. Да, что же? Видел ее, что ли, где? Или как здесь встретил мой парнишка? Он? Петрс, парень овца, скажу вам. По глупости его, и по малодушству, и приглянулась. Ну, конечно, мы дорогого-то не стоим. А если бы доброму делу быть, дали бы вы 1400 лесу на разживу-то ему. С нас бы-то и довольна. Да. Я вам очень благодарна, друзья мои. Но, извините, у нее уже есть жених. У меня в доме живет. Там, может быть, в городе говорят, вздор какой-нибудь. Так вы знаете, что это жених. Слышь ты, а ты лезешь, только отца в дураки ставишь? Нет, вы только не подумайте, что я гнушаю с вами. Для нее твой сын партия даже завидная. Но, во всяком случае, это уже дело решенное, и кончим разговор о нем. Давай поговорим о Лесе. Купи, Иван Петрович. Да нет, не при деньгах, не при деньгах. Да быть не может. Сколько бы ты мне за него дал? Рубликов 500. Вам довольно будет? Ну что ты? Что ты? За горелую 1500, а за паленую Пылаеву 500. Так этот же больше и лучше. Точно, извините, это я так маханально не подумавши. Да и неохота с этим делом ввязаться-то теперь. А как ваша цена? По крайней мере, 2000. Мне эту цену давали. Мой совет отдавайте. Так я не хотел тебя обидеть. Ну, на этом я вам очень благодарен, только я вам вот что скажу. Хлопот не стоит. Ну, слушай, только для тебя 500 рублей уступаю. Отдаю за 1500. А. Барыша ничего не будет, дорогонька. А, да уж, извольте. Так что уж прежде от вас пользовался. Но только мне деньги завтра же нужны. Еще почивать будете, принесем. А вы извольте приготовить записочку, чтоб завтра вам не беспокоиться. Что за проданный на сруб лес в таких-то пустошах деньги сполна получились. Значит, ты мне принесешь ровно 3000. Ну, что следовать, то и принесем. Слову нашему вы не верите. На всякую малость записки да расписки отбирать. Так чего же вам беспокоиться? Я человек неграмотный. Другой раз и сам не знаю, что в записке написано. О, парнишку замучил. Все за собой вожу рук прикладывать. Прощения просим. Петр, пойдем. Прощайте. Восьмибратов и Петр уходят. Сударыня, вы барышню изволили спрашивать, так они дожидаются. Зови ее сюда. Слушаюсь. Что вам угодно? Ты, я думаю, знаешь, зачем я выписала сюда Алексея Сергеевича. Знаю. Только ты, пожалуйста, не возмечтай слишком много о себе. Это пока только предположение. Я еще прежде погляжу, будешь ли ты его стоить. Я и сама всем говорю, что он твой жених, и другие пусть говорят. Но я еще подумаю. Слышишь ты? Я подумаю. Надо будет и меня спросить. Я знаю, когда тебя спросить. Не учи меня. А сейчас я хочу, чтобы все считали его твоим женихом. Мне так нужно. Но сохрани тебя Бог, кокетничать с ним или позволить себе какую-нибудь вольность? Какую вольность? Что вы? Ты не обижаться ли вздумала? Это очень мило с твоей стороны. Ты знай, душа моя, я ведь вправе думать о тебе все, что захочу. Ты девочка с улицы. Ты с мальчишками на салазках каталась. Не все я с мальчишками на салазках каталась. Я 6 лет уж помогала матери день и ночь работать. А по праздникам точно каталась с мальчишками на салазках. Ну что ж, у меня игрушка, кукол не было. Но ведь я уж с 10 лет живу у вас в доме и постоянно имею перед глазами пример. Дурные наклонности укореняются с детства. Он хоть твой жених, да зелен виноград. Жених? Кому нужен такой жених? Ну, это выше твоего понятия. И нехорош, и не умён. Вздор! Это ты глупа, а он хорош, умён, образован. Не читай тебе, светские дамы его увлекались. Чести им не делает. Она рассуждает. А почему ты знаешь, что честь, а что бесчестие? Я, девочка с улицы, не светская дама, а не польщусь на такое сокровище. А я тебе приказываю. Я ведь не пойду за него. Так к чему же эта комедия? Комедия? Да как ты смеешь? А хоть бы и комедия. Я тебя кормлю, одеваю. Я заставлю тебя играть эту комедию. Мне так нужно, и все тут. Он жених, ты невеста. Вот моя воля. Больше ничего? Ничего. Ступайте. Улита! Пойди сюда! Что, матушка барыня, угодно? Подойди ближе, сядь, где стоишь, и слушай. Слушаю, матушка барыня. Ты меня знаешь, Улита, ты знаешь, как строго я смотрю за всем домом. Знаю. Как мне не знать? Я о Ксюше не верю. Она девчонка хитрая. Она часто встречается с Алексеем Сергеевичем. Так вот, я не хочу, чтобы она обращалась с ним вольно. При мне, разумеется, она не смеет, но не всегда же я с ними. Они могут встретиться в саду, в комнатах без меня. Так вот, я прошу тебя, Улита, я даже приказываю тебе. Понимаю, матушка барыня, понимаю. Пожалуйте ручку. Уж как я вас понимаю, так это только одно удивление. Зато я люблю тебя, что ты догадлива. Догадлива, матушка барыня, догадлива. Вчера и зажглась, а по крапиве елозила. Все подслушивала, что они промеж себя говорят. Платьишко все в тлен изорвала, по кустам ползала. Платьишко изорвала. Ты, Улита, платьишко и впредь не жалей, у меня много. Я тебе за твое худое, хорошее подарю. Вот и здесь... Давеча сошлись. Что же, Давеча? Да все этот дурак Карп мешал. А все-таки кое-что заметить было можно. Да? Что же ты заметила? Она-то к нему очень ласкова. А он, как бы-то так, выражал, что я, дескать, не желаю. Да? Не ошиблась ты? И как быть-то, так даже. Ну? И как быть-то так можно заметить, что ему не совсем-то, чтобы уж очень... Врёшь ты мне, кажется. Нет уже, матушка барыня, у меня на это глаз очень примечателен. И как быть-то у него на уме, что другое. Ну, что у него на уме, этого ты знать не можешь. Далеко ты, мне кажется, заехала. Душусердие-то мое. А уж как невелико твое усердие. А в чужом уме ты не была. Стало быть, и болтать по пустякам нечего. Послушай, Улита, мы с тобой одних лет. Ну что вы, матушка-барня, я постарше буду. Да это ты совсем напрасно, мне это совсем не нужно. И я знаю, и ты знаешь, что мы ровесницы. Нет, право, матушка-барня, я постарше. Господи, да что нам считать? Обе мы сироты, вдовы безутешные. Ты, мне кажется, не очень безутешная. Ты помнишь, что у нас с тобой было? Уж я и кротостью, и строгостью ничего не помогала. Да было-то, матушка-барня, точно было. Так ведь уж давно прошло. Да, а вот последние-то лет 8, как вы сами-то в такой тишине. Скажи мне, Улита, только ты говори откровенно, когда случается тебе видеть красивого молодого человека, не чувствуешь ты чего, а? Или не приходит тебе в голову, что приятно бы полюбить? Старухи-то забыла, матушка барыня, все забыла. Да какая ты еще старуха? Нет, ты говори. Уж или приказываете? Да, я приказываю. Разве когда мечта так иногда найдет? Вроде как облако. Поди прочь, мерзкая. А ведь он мальчик не дурен. Он сразу произвел на меня прекрасные впечатления. Ах, как я еще душой молода. Мне кажется, я до 70 лет буду способна влюбляться. Если ж не мое благоразумие. Да. Твердые правила жизни много значит. А, ты еще здесь, Улита? Ну, пойдем, Улита, пойдем. Я тебе вместо одного платья два подарю. Величественный лес, освещенный лучами заходящего солнца. На пересечении двух нешироких дорог крашеный столб, доска с надписью «В усадьбу Пеньки помещица госпожи Гурмышской». Здесь Петр с нетерпением ждет Аксюшу. Здравствуй, Петя. Здравствуй. Какие дела? Все те же. Немножко хуже. А мы-то наслышаны, что много лучше. За благородного выходите. Оно лучше-с. Может, еще на разные языки знает. И то уж много превосходнее, что пальты коротенькие носит, не то что мы. Да полно, ты полно. Ведь знаешь, что этому не бывать. А как же, значит, не бывать, когда тетенька сами давеча? Так уж ты прямо и говори, чья ты? Своя ты или чужая? Своя. Своя, милый мой. А я уж давеча натерпелся. Тятенька так и закинул на тебя словечко, она им напрямки просватана. Так веришь, пока они там разговаривали, меня точно кипятком шпарили. А потом тятенька битых 3 часа ругал, отдохнет да опять примет. Ты, говорит, меня перед барыней дураком поставил. Она бы рада меня с рук сбыть, да денег жаль. Что же отец твой все еще приданого ищет? Меньше 3000 не мирится. Я же, говорит, за тебя 3000 не взять, не стоило, говорит, тебя кормить, хоть на козе, говорит, женю, да с деньгами. Но делать нечего, 3000 мне взять негде. У меня-то ты спрашивал, чья я? Ты-то чей, свой ли? Да я-то чужой. Про меня что говорить? Я каторжный, по рукам, по ногам скованный навеки, нерушимо. Ну что ты такой грустный, неласковый? Чему радоваться-то? Я это уж вон по лесу хожу, да на деревья все поглядываю, который сук покрепче. Со мной чай тоже не веселее моего. Мне не скучно, не весело, я уж замерла давно. А ты забудь свое горе на время-то, пока я с тобой. Так-то она так, да все радости мало. Ах ты глупый, ну как же тебе не радость-то, какая девушка тебя любит? А чего же меня не любить? Я не мордва, не крещеная. Да что вам делать-то больше, как не любить? Ваша такая обязанность. Поди ты прочь, коли так. Ну, нечего сердиться. У меня теперь засад в голове. 3-й день, думай, да мозги что-то плохо поворачиваются. И так кину, и эдак. А почему это ты думаешь? Ты бы обо мне подумал, ведь нужно же подумать-то. Да о тебе-то и думаю. У меня надвое. Вот одно дело приставать к тятеньке. Нынче он примерно поругает, а я завтра опять за то же. Ну, будем так говорить, завтра хоть и прибьет, а я послезавтра опять за то же. Да чтоб уж кряду ни одного дня не пропускать. Либо он прибьет меня поленом, либо сделает по-моему, по крайней мере, развязка. А другое-то что ж? Другое дело почуднее будет. У меня своих денег 300 рублей. Да ежели закинуть горсть на счастье в тятенькину контору, так, пожалуй, это денег-то и волю будет. А потом что же? Потом... Унеси ты мое горе. Сейчас мы с тобой на троечку. Ай, вы милые. Подъезжаем к Волге на пароход. Вниз он бежит ходка, по берегу не догонишь. Денек в Казани, другой в Самаре, 3-й в Саратове. Жить чего душа просит, дорогого, чтоб для нас не было. А знакомых встретишь? А я вот один глаз зажмурил, вот те и кривой не узнают. Я тебя так 3 дня прохожу. А то еще какой со мной случай, я тебе скажу. Посылал меня тятенька в Нижний за делом, да чтоб не мешкать. А в Нижнем-то нашлись приятели. Заманили в Лысково съездить. Ну, как быть, дома-то узнает беда. Вот я чужую чуйку надел, щеку подвязал, еду. На пароходе как раз тятенькин знакомый. Я, знаешь, от него не прячу, скажу смело, он все поглядывает. Вот вижу, наконец, подходит. Вы, говорит, откуда едете? Из Мышкина, говорю, а я там сроду не бывал. Что-то, говорит, лицо мне ваше знакомо. Мудреного нет, говорю, а сам, знаешь, мимо. Подходит в другой раз, подходит в 3-й, все с тем же, все пытает. Ах, взяло меня за сердце. Да мне самому, говорю, лицо ваше знакомо. Не сидели бы с вами вместе в Остроге, в Казани, да при всей публике? Так он не знал, как от меня откатиться, ровно я его из штуцера застрелил. Да встреча что? А проживем мы деньги. Что ж потом? Вот тут-то я не додумал еще. Потом. Либо ехать виниться, либо выбрать яр покруче, да место поглубже, да чтоб воду-то воронкой вертела, да по-топорному, как топоры плавают. Но это надо подумать еще. Нет, Петя. Ты лучше первое-то попробуй. Надоедать, стало быть? Да. Но уж там, коли, так подумаем. Ты проберись завтра к нам в сад попозднее. У нас рано ложатся. Ладно. Бежать, а то хватится. По лесной дороге навстречу друг другу идут 2 путника. Провинциальные актеры, пешие путешественники. Один из них высок, длинном парусиновом пальто в поношенной шляпе, другой мало ростом, волосы на голове вроде вытертого меха, детский картузик, коротенький пиджак. Бредут в поисках пристанища и куска хлеба. Аркашка! Я, Геннадий Иванович, как есть весь тут. Куда и откуда? Из Вологды в Керчь, Геннадий Иванович. А вы? Из Керчи в Вологду. Ты пешком? На своих, Геннадий Иванович. А вы, Геннадий Иванович? В карете? Разве ты не видишь, что спрашиваешь о сём? Я так. Сядем, Аркадий? Да на чем же? Ну, я здесь, а ты где хочешь. Да. Что это у вас за ранец? А, штука отличная. Сам братец шил для дороги. Легко и укладисто. Хорошо, коли есть что класть. Что же у вас там? Пара платья, братец, хорошего. В Полтаве еврей шил. Тогда я в Ильинскую после бенефиса много платья сделал. Складная шляпа, два парика, братец. Пистолет тут у меня хороший. В Пятигорске у черкесов карты выиграл. Ой! Замок попорчен. Ну да как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет. Был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял. А на что же вам фрак? Как ты еще глуп, Аркашка, как погляжу я на тебя. Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь, поступлю в труппу. Должен я к губернатору явиться, к полицеймейстеру, по городу визиты сделать. Комики визитов не делают, потому что они шуты, а трагики – люди, братец. А у тебя что в узле? Библиотекс. Большая? Пьес 30 и с нотами. Драмы есть? Только две. А то все водевили. Зачем ты такую дрянь носишь? Денег стоит. Бутафорские мелкие вещи есть, ордена. И все это ты стяжал. И за грех не считаю. Жалования задерживают. А платье у тебя где ж? Вот что на мне. А то уж давно никакого другого нет. А как же ты зимой? А я, Геннадий Иванович, обдержался. В дальнюю дорогу точно трудно. Так кто на что? Оголь на выдумке. Вот везли меня в Архангельск, так в большой ковер закатывали. Привезут на станцию, раскатают, а в повозку садится, опять закатают. Тепло. Ничего, доехал. А это много больше 30 градусов было. Зимняя дорога двиной, между берегов-то тяга, ветер-то с севера встречу. Так вы в Вологду. Там теперь трупы нет. А ты в Керчи. И в Керчи тоже, брат, трупы нет. Ну что ж, Геннадий Ильич, пройду в Ставрополь или в Тифлис, там уж неподалеку. Мы с тобой последний раз в Кременчуге виделись. Кременчуге. Ты тогда любовников играл. Что ж ты, братец, после делал? После я в комики перешел. Ну уж очень много их развелось. Образованные одолели из чиновников, из офицеров, из университетов. Все на сцену лезут, Геннадий Иванович. Житья нет. Из комиков-то я в суфлеры. Каково это, Геннадий Иванович, человеку с возвышенной душой в суфлеры? Все там будем, брат Аркадий. Одна была у нас дорожка, Геннадий Иванович, и ту перебивают. Ну, от того, что просто. Поясничать-то хитрость невелика. А вот попробуй-ка в трагике. Вот и нет никого. Да, игры хорошего образованных нет, Геннадий Иванович. Нет, какая игра? Мякина? Канитель. Канитель, братец. А как пьесы-то ставят? Хотя бы и в столицах-то. Да я сам видел. комик-тенор, любовник-тенор, резонер-тенор. Основания-то в пьесе и нет. И смотреть не стал, ушел. Ты зачем эту эспаньолку завел? А что же? Скверно! Русский ты человек, аль нет? Что за гадость? Терпеть не могу. Обрей совсем или уж бороду отпусти. Да я пробовал бороду, да не выходит. Как так? Что ты врешь? Да вместо волос-то перья растут, Геннадий Иванович. Перья? Рассказывай мне еще. Говорю тебе, обрей, а то попадешь мне под сердитую руку своей эспаньолкой. Смотри. Обреюсь. Я, брат Аркадий, там на юге расстроился совсем. А чего ж так, Геннадий Иванович? Характер, братец. Знаешь ты меня, лев ведь я. Подлости не люблю, вот мое несчастье. Со всеми антрепренерами перессорился. И уважение, братец, интриги. Искусство не ценят, все копеечники. Хочу у вас на севере счастье попробовать. Да ведь у нас то же самое. Ведь и у нас не уживетесь. Я вот тоже не ужился. Ты тоже. Сравнял ты себя со мной. А что, еще у меня характер-то получше вашего. Я смирней. Что? Да ничего, я говорю, я смирный, смирный. Я никого не бил. Ну так тебя били, кому только не лень было. И всегда так бывает. Есть люди, которые бьют, и есть люди, которых бьют. Что лучше, не знаю, у всякого свой вкус. И смеешь ты? Да ничего я не смею. Вы сами говорите, что не ужились. Не ужились? А тебя из какого это города губернатор-то выгнал? Ну, сказывай. Да что сказывать? Мало что болтают, выгнал. А за что выгнал? Как выгнал? Как выгнал? И то слышал, и то известно, братец. 3 раза тебя выбивали из города. В одну заставу выгонят, ты войдешь в другую. Наконец уж губернатор вышел из терпения. Стреляйте его, говорит, в мою голову, если он еще воротится. Стреляйте. Расстрелять можно. Ну, стрелять не стреляли, а 4 версты казаки нагайками гнали. Совсем и не 4, а только до рощи. Ну, будет, Аркадий. Не раздражай ты меня, братец. Подвигайся. Подвигаюсь. Да, брат Аркадий, разбился я с театром, а уж и жаль теперь. Как я играл, боже мой, как я играл. Очень хорошо, сэр. Да так-то хорошо. Да что с тобой толковать, что ты понимаешь? Последний раз в «Лебедяне» играл я Велизария. Сам Николай Хрисанфыч Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы. Николай Рыбаков тут. Положил он мне эдак руку на плечо. Ой, Геннадий Иванович, батюшка, помилосердствуйте, не убивайте, ей-богу боюсь. Да ничего, ничего, брат, я легонько, только пример. Ей-богу боюсь, пустите, меня уже раз так-то убили совсем до смерти. Кто, как? Да Бечевкин. Он Ляпунова играл, я Фидлера. Еще на репетиции он все примеривался. Я говорю, тебя, Аркаша, вот как в окно выкину. Этой рукой за ворот подниму, этой поддержу и так вот и высажу. Так, говорит, Каратыгин делал. Я его молил, молил, на коленях стоял. Дяденька, говорю, не убейте меня. Ничего, говорит, Аркаша, не бойся. Пришел спектакль, подходит наша сцена. Публика его принимает. Только гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. Постерите, говорит, этому дураку что-нибудь под окном, чтобы я его в самом деле не убил. Вижу, конец мой приходит. Как я пробормотал сцену, уж не помню. Подходит он ко мне, лица человеческого нет. Зверь зверем. Взял мне левой рукой за ворот, поднял на воздух, а правой как размахнется да кулаком по затылку, как хватит. Света я не взлетел, Геннадий Иванович. Сажение 3 из окна летел. в женскую уборную дверь прошиб. Хорошо вам трайком. Его 30 раз за сцену вызвали. Публика чуть театр не разломала. А я на всю жизнь калекой мог стать немножко. Бог помиловал. Пустите, пустите меня, Геннадий Дмитриевич. Эффектно. Надо это запомнить. Постой-ка, постой-ка. Как ты говоришь, я попробую... Ой, Геннадий Дмитриевич, не надо, не надо, Геннадий, что вы в самом деле? Пустите. Ну, не надо. Убирайся. В другой раз. Так вот, положил он мне руку на плечо. Ты, говорит, да я, говорит, умрем, говорит, лестно. У тебя табак есть? Какой табак? Помилуйте, крошки нет. Ну, как же ты, братец, в дорогу идешь, а табаком не запасся? Глуп? Так ведь и у вас нет. У вас нет. Смеешь ты мне это говорить? У меня брат такой был, какого ты и не видывал. Одесский первый сорт от Криона. Да весь вышел. Ну, ты у меня вышел. А денег с тобой много? Что, у меня отрота много не было, а теперь копейки за душой нет. Ну как же ты, братец, в дорогу-то? Без денег, без табаку. Без табаку и без денег, чудак. Лучше не ограбит. И не все равно без денег, что на месте сидеть, что по дороге идти. Ну, до Воронежа, положим, ты с богомольцами дойдешь. Христовым именем пропитаешься. А дальше-то как? Землей войска Донского. Там не то что даром, за деньги не накормят табачника. Облика христианского на тебе нет, а ты хочешь по станицам идти. Казачки тебя за беса сочтут, детей стращать станут. Уж вы мне не хотите ли взаймы-то, Геннадий Иванович? Надо, право сказать, душа нынче только у трагиков осталась. Вот покойный Корнелий никогда, товарищ, не откажет, последним поделится. Всем бы трагикам с него пример брать. Ну, ты мне этого не смей говорить. У меня тоже душа широкая, только денег я тебе не дам. Самому, пожалуй, не хватит. А вот пожалеть тебя, брат Аркашка, я пожалею. У тебя нет поблизости родных или знакомых? Нет. А если были, так они денег не дадут. Да не об деньгах речь. А хорошо бы, знаешь, отдохнуть с дороги, домашних пирогов, братец, наливочки попробовать. Ну как же это ни родных, ни знакомых у тебя нет? Что ж ты, братец, за человек? Так ведь и у вас нет. У меня-то есть. Да я было хотел мимо пройти. Горд я очень. Да видно завернуть. Так ведь у родных-то, Геннадий Иванович, нашим брату тоже невелика радость. Мы народ вольный и гуляющий. Нам трактир дороже всего. Вот я у родных-то пожил, знаю. Есть у меня дяденька, лавочник в уездном городе, недалеко отсюда, верст за 500. Погостил я у него, да как бы не бежал, так... Кто же? Нехорошо. Вот я вам расскажу. Шлялся я без дела 3 месяца, надоело. Да и думаю, дяденьку навещу. Пришел. Долго меня в дом не пущали, все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем? Навестить, говорю, вас, дяденька. Значит, ты свои художества бросил. Бросил. Ну что ж, говорит, вот, говорит, тебе каморка, живи. Только сперва в баню сходи. Стал я у них жить. Встают 4 часа, обедают 10. Спать ложатся в 8 часу. За обедом, за ужином, Геннадий Ильич, водки пей, сколько влезет. После обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Ильич, точно вымерли. Дядя с утра уйдет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит. Бесчастный, говорит, ты человек, души своей погубитель. Не пора ли себе души своей погубить или ужинать? Да шел бы ты спать. Чего ж тебе лучше? Да ничего, я уж поправился, долстеть был стал. А вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль, а не удавиться ли мне? Я, знаете, тряхнул головой, чтобы она вышла. А погодя немного, опять эта мысль. Вечером опять? Думаю, дело плохо. До ночи бежал из окошка. Вот каково, Геннадий Иванович, нашему брату у родных-то. Да я бы и сам не пошел. Да признаться тебе сказать, братец, устал. А до Рыбинска еще с неделю пропутешествуешь. Да и дело-то найдешь ли, неизвестно. Вот, если б нам с тобой найти актрису драматическую, молодую, хорошую. Да, Господи, тогда хлопотать нечего. Мы б сами остальных подобрать легко. Мы б такую труппу составили, я кассиром. За малым дело стало. Актрисы нет. Их теперь нигде нет, Геннадий Ильич. Да понимаешь ли ты, Аркашка, что такое драматическая актриса? Да знаешь ли ты, какую мне актрису нужно? Душа мне, братец, нужна. Жизнь. Огонь. Ну, огня ты, Геннадий Ильич, днем с огнем не найдешь. Ну, ты не смей у меня острить, когда я серьезно разговариваю. У вас, водевильных актеров, только смех на уме, а чувства не на грош. Бросится женщина в омут головой от любви. Вот актриса! Да чтобы сам видел, а то не поверю. Вытащу из омута. Тогда поверю. Ну, видно, идти. Да куда же? Не твое дело. 15 лет, братец, не был. А ведь я чуть не родился здесь. Детские лета, невинные игры, голубятни. Знаешь ли, все это в памяти. Ну что ж, отчего ей не принять меня? Она уже старушка. Ей по самому дамскому счету давно за 50. Я ее не забывал. Посылал ей, братец, разные подарки. Из Карасу-базара послал ей туфли татарские, мороженую Нельму из Иркутска, бирюзы из Тифлиса, кирпичного чаю, братец, из Ирбита, балык из Новочеркасска, малахитовые четки из Екатеринбурга. Да всего и не упомнишь. Конечно, лучше б нам с тобой подъехать к крыльцу в карете, дворня навстречу. А теперь пешком в рубище. Горд я, Аркадий, горд. Пойдем, и тебе угол будет. Да куда же, Геннадий Иванович? Куда? Читай. В усадьбу. Пенки. Пеньки. Помещицы гжи, госпожи. Гуры-муры. Аркадий. Гуры-муры-муры-мышской. Туда ведет меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ.